покачивал золотые точки их огней. Сэр Джордж терпеливо ждал. Наконец он поднялся, подошел к Каро и взял ее руку в свои. Она обернулась и ответила на его невысказанный вопрос. «Это все, отец». Он кивнул головой. «Да». И печально посмотрел на нее, словно глядел в будущее. Оно казалось неясным и угрожающим. «Конечно, это избитая фраза», — медленно начал он. «Но, моя дорогая, время исцеляет все и смягчает многое, как тебе известно. Да, но только не такое разочарование. Я не смогу, никогда не смогу примириться с таким оскорблением. Я не могу говорить об этом страдании. Я хочу уйти от него, забыть его, и поэтому уезжаю». «Я понимаю», — сказал сэр Джордж. «Но когда ты вернешься, что тогда?» — внезапно добавил он. «О, очевидно, полная свобода. Мы разойдемся без шума, без скандала, надеюсь, не оскорбив при этом семью Джона. Он может сказать им, что хочет. Через год мы оба перестанем думать друг о друге с такой горечью и сможем спокойно все обсудить». «Ты, кажется, обо всем подумала заранее», — сухо заметил сэр Джордж. Лицо Каро дрогнуло, и она показалась ему беспомощным ребенком с большими испуганными глазами и дрожащими губами. Тут же он понял, что ее спокойное рассуждение о будущем, ее философские замечания — все было лишь словами, лишь ненадежной защитой, с помощью которой она старалась сохранить невозмутимость, восстановить утраченное душевное равновесие, чтобы наладить свою будущую жизнь. Под маской этого притворного мужества и спокойной независимости скрывалось горькое разочарование разбитой мечты ее жизни. Сэр Джордж нежно погладил ее руку. «Послушай, малышка, пойди переоденься, и мы отправимся куда-нибудь пообедаем. Я поговорю с Джоном вместо тебя и все улажу». Он помолчал и, подумав, добавил: «Лучше сразу со всем покончить, лучше страдать, чем согласиться на компромисс». Каро только кивнула в ответ. «В таком случае в твоем распоряжении полчаса». Сэр Джордж вышел из комнаты. Золотистые сумерки летнего дня наполняли комнату. В открытые окна вливался беспрерывный шум города. Нежно-зеленые деревья на противоположной стороне улицы темной массой выделялись на оранжевом прозрачном фоне неба, где серебристые звезды загорались первыми бледными искрами. Бесконечная печаль, усугубленная благоухающей прелестью вечера, наполняла душу Каро, когда она думала о постигшем ее горе. Слабый свет угасавшего дня походил на ее печальные мысли об ушедшем счастье и утраченных надеждах. Невольно вспомнилось, что все вокруг осталось неизменным, тогда как сама она испытывала такую тоску и разочарование. Знакомая комната приобрела для нее особую прелесть теперь, когда она должна покинуть этот дом. С какой любовью они с Джоном устраивали свое жилище перед свадьбой? Для этой комнаты она сама выбирала мебель и обставила ее и свою спальню по собственному вкусу, так как Джон предоставил ей полную свободу выбора. Дом и вся утварь когда-то принадлежали его семье, но устроительство этих комнат Джон с любовью подарил Каро. В этот час они напоминали ей о безвозвратно ушедшем счастье, и видения прошлого словно смотрели на свою хозяйку из всех углов. Как велика сила привычки. Кушетка, на которой Каро всегда отдыхала, а Джон так часто подходил к ней и целовал ее. Большой камин, огонь которого согревал обоих.